Летом следующего года в Гренландии высадился Курт Вегенер, чтобы довести до конца дело старшего брата. Аэросани продолжали упрямо сопротивляться. После упорной борьбы их удалось, наконец, привести в движение. И точно в насмешку они в рекордное время за сутки доставили на Айсмете все недостающее снаряжение. Первые измерения толщины льда, проведенные сейсмическим методом, дали сенсационные результаты, такие, каких и ожидал профессор Альфред Вегенер. Подстанция, расположенная на высоте почти 3000 метров над уровнем моря, толщина льда достигала 2000 метров. Курто ничего не знал о трагической гибели Вегенера. Мог ли он предполагать, что еще раньше, чем он достиг в декабре Айскоп, ледяной материк успел поглотить две жертвы? Но вряд ли эта весть взволновала бы его, так же, как его не тревожило уже и собственное положение. Ничто больше не интересовало его, все стало ему безразлично. Подходила к концу пятая неделя с тех пор, как он в последний раз видел дневной свет. Дни текли за днями, наполненные болью и сомнениями. Жизнь покидала его, медленно вытекая капля за каплей, как сочится вода из треснувшего кувшина. Он не чувствовал голода, не хотел двигаться. Он попросту перешел предел человеческой выносливости. В отупевшем уме уже не проносились воспоминания. Его не терзали ни горечь, ни зависть. Пропал и страх перед будущим. Он больше не ожидал ничего, ни на что не надеялся, не защищался от смерти, которая витала вокруг, терпеливая, неотступная, неотвратимая. Поднялся резкий ветер, небо очистилось от туч и прояснилось, мороз усиливался. С невольной ненавистью Джино Уоткинс глядел на протянувшуюся до самого горизонта белоснежную равнину, сверкающую тысячами искорок, точно она впитала в себя весь блеск весеннего солнца. Он уже знал теперь, сколь обманчива эта равнина, знал, что достаточно одного неосторожного шага, чтобы провалиться в бездонную пропасть или неожиданно наткнуться на какой-нибудь пригорок, шагая по которому увязнешь в сугробах пушистого снега. Знал, сколь ненадежна вся эта гладь материкового льда. Да и как здесь, под столь легким и пушистым на вид, а на самом деле невероятно тяжелым покровом обнаружить станцию, хотя бы малейший след ее? Сколько пришлось претерпеть Огастину! Он невольно вздрогнул, осознав, что думает теперь о друге в прошедшем времени. Точно его уже нет в живых. Да разве могло быть иначе? В феврале пилот небольшого самолета, посланного в разведку с береговой базы, не обнаружил никаких следов Айскоп, словно станцию поглотил лед. В марте спасательная экспедиция тщетно прочесала всю местность, и также вернулась ни с чем. Однако Откинс не сдавался, противопоставив упрямству природы упорство человека. Он выжидал только подходящего времени, чтобы вновь отправиться на поиски. Решил любой ценой отыскать станцию, хотя и не знал, как это сделать. Сквозь свист и треск из радиоприемника донесся, наконец, долгожданный сигнал. Последняя надежда Откинса. Установив точное время, он мог рассчитать географические долготу и широту, определить точное местонахождение Айскоп на этой безлюдной равнине. Он захватил с собой штурмана экспедиции. Оба рассчитали накануне, что находятся в 3,5 километрах от станции. Налетевшая внезапно пурга задержала их почти на целые сутки. Точно приговора ожидал он теперь результатов астрономических расчетов. «Есть!» — раздался взволнованный возглас. «Это здесь, не дальше, чем в 0,5 километра направо, должна находиться палатка». Сердце Откинса сжалось от боли. Штурман не сказал: «Здесь должен находиться ОК». Значит, и он сомневается. «Перекопаем, если потребуется, 5 за 5 эти 0,5 километра», — распорядился он. Уже онемели руки, в которых он крепко держал лопату, неутомимо опуская и поднимая ее. Когда на искрящейся в лучах солнца белой поверхности он разглядел, наконец, темную, еле заметную расщелину. Бросившись к ней, он начал лихорадочно разбрасывать снег, разламывать лед, затвердевший вокруг основания вентиляционной трубы, вмонтированной в кровлю палатки. «Ог!» — кричал он изо всех сил, нагнувшись над замерзшим отверстием. В ответ ни звука. «Ог! Ог!» — повторял он в отчаянии, прижимая ухо к отверстию. Дрожа от волнения, он весь превратился в слух, стараясь уловить в ледяной темноте какой-нибудь звук, шорох, движение. «Жив!» — закричал он вдруг, не помня себя от радости. Под слоем грязи заострившиеся черты лица, землистые щеки, покрытые всклокоченной растительностью, с трудом размыкаются опухшие веки. Свет больно режет глаза. Узкая струя свежего морозного воздуха обжигает лицо, забирается в спальный мешок. Курто зажмурил глаза, пока, наконец, до него дошло, что его нашли, что он спасен. Но он не радовался. Он был не в состоянии радоваться. Впал в полную апатию. Слишком много раз переживал он радость спасения и горечь разочарования. Он жаждал лишь одного — покоя. Покоя любой ценой. И невольно ощутил неприязнь к тем, кто вырвал его из оцепенения, вынуждал каким-то усилием. Кем бы они ни были, он был к ним безразличен. Прошло долгое время, прежде чем он вновь очнулся и понял, что все страдания теперь позади, что наступил конец одиночеству под многотонным слоем снега. «Ок! «Ок!» доносился, словно в тумане, сдавленный от волнения голос Откинса –